Глава 13. Дом постепенно преображался. Слуги старались, и я не могла не оценить их усердие. Обязательно попрошу отца выдать всем, кто работает в моем новом доме, жалование выше положенного. Он мне не откажет, отец, как и я, ценит чужой труд. Поговорив немного со слугами, мы с Милошем оставили Илью на попечение одного из лакеев, а сами прямиком отправились в тайник дядюшки. Еще в коридоре нас встретил призрак. Девушка выглядела какой-то равнодушной, пролетела, едва взглянув, и растворилась в воздухе, словно дым от свечи, развеянный ветром. Мы с горечью переглянулись, а затем я открыла дверь и вошла в тайный кабинет Петра Феоктистовича. «Давайте разделимся», — предложил Джарганец, и я, кивнув, направилась направо, а Милош шагнул влево и принялся открывать выдвижные ящики письменного стола. Я же подошла к полке с книгами и, монотонно вынимая их одну за одной, перелистывала страницы, надеясь, что именно здесь дядюшка спрятал нужную нам страницу, если она вообще находилась в кабинете. Мы провели в тайнике битый час, прежде чем вернулся призрак. Девушка полетала рядом, пристально и с интересом наблюдая, как я возвращаю на место очередной фолиант, а затем подлетела к зеркалу и, усевшись на его раме, продолжила следить, но уже не за мной, а за Горичем. Милош открыл огромный сундук, стоявший у стены под полкой с колбами, полными мутных зелий, и присвистнул. «Нашли?» — обернулась я на звук с надеждой. «Нет, но вы только поглядите, что тут прятал ваш дядя», — ответил Джарганец, и я, оставив книги в покое, подошла к куратору и заглянула вглубь сундука. «Что это?» — спросила, когда Милош извлек из недр кинжал в дорогих ножнах. «Пьющий кровь», — ответил с усмешкой северный маг. «Боги всемогущие!» — ахнула я, вспоминая из курса Академии, что такое пьющий кровь. Это был редкий артефакт. Если этот кинжал вонзить в тело человека или зверя, он мгновенно высушит его, оставив только оболочку. Насколько я знала, вещица эта была редкая. Но у меня она вызвала ощущение какой-то годливости. «Интересный у вас был дядюшка», — произнес куратор и положил находку на стол, но только для того, чтобы достать из сундука очередной магический артефакт. «И не говорите», — согласилась я, глядя на связку мужских колец. Печатки были нанизаны на прочную цепь, словно ожерелье, массивные, каждая с камнем. Они казались слишком грубыми и древними, несмотря на подозрительно сверкающий вид. «Отравители?» — предположил я. «Именно», — Милош отложил печатки в сторону и добавил. «Отличная такая коллекция опасных перстеньков». Я вздохнула. Каждый такой перстень имел внутри под камнем полость, наполненную ядом. При желании обладатель кольца мог при рукопожатии привести в действие крошечную иглу и уколоть врага. Яд внутри был смертельным, но действовал в течение суток. Сначала несчастный даже ничего не чувствовал. Смерть настигала его внезапно, и тогда, когда уже не могло помочь никакое противоядие или магия жизни. Горечь извлекал из сундука новые и новые артефакты. Все они были смертельно опасными и жуткими. Там была и маска бога смерти, надев которую человек сходил с ума, и серебряные запонки для магов водной стихии. Очень, к слову, любопытные вещи. Были и ядовитые дротики, хранившиеся в хрустальном ларце, и усилители магии, которые могли использовать только отпетые негодяи. Ведь для того, чтобы эти артефакты заработали, требовалось принести в жертву ребенка или двоих. Я смотрела и невольно поджимала губы. «Да», — думала с неодобрением, «дядюшка был тот еще собиратель. И ведь ни одного артефакта, который продлевал бы жизнь или чего-то подобного». «Ничего», — произнес Милош, когда добрался до дна сундука. «Этого следовало ожидать», — пожала я плечами и с радостью отошла прочь, предоставив куратору вернуть все вещи на место. «Кинжал я бы оставил», — Вдруг сказал Горец и протянул мне пьющий кровь. «Зачем? Мне не удалось скрыть отвращение, когда я посмотрела на оружие в руках Джарганса. Для самозащиты. Он легкий, красивый, и мало кто знает о том, что это за оружие», — ответил Милош. «Возьмите его, Вяземское. Он может спасти вам жизнь». «Сомневаюсь, что этот кинжал что-то может против нашего убийцы», — возразила я. «Против тени он бессилен. Тут вы, скорее всего, правы, княжна. Но не против того, кто ей управляет», — закончил Горич и почти силой вложил мне оружие в руку. «Мне так будет спокойнее». «О, да, отлично!» Я не удержалась от сарказма. «Кинжал и шоколад». Губы невольно растянулись в улыбке. «Я превосходно вооружена и готова к бою». Мы обменялись взглядами, и от улыбки Джарганса мне стало тепло и комфортно. Не ожидая подобной реакции, я поспешно отвела глаза и произнесла, меняя тему и стараясь отвлечься. «Вы полагаете, есть кто-то еще, не так ли?» «Почти уверен», — прозвучало в ответ. «Но продолжим поиски. Кстати, княжна, поговорите со своим призраком. Возможно, девушка нам поможет в поисках». «А эта мысль!» Оживилась я, сетую на то, что сама не догадалась обратиться к призрачному жильцу старого дома. Развернувшись на каблуках, направилась прямиком к девушке. Она продолжала невесомо сидеть на зеркале и едва взглянула на меня, когда я, остановившись рядом, запрокинула голову и обратилась к ней. «Скажите, возможно, вы сможете мне помочь?» Девушка опустила взгляд. «Мы ищем страницу из книги, старую такую, вырванную много лет назад. Принялась я объяснять девушке направление наших поисков. Возможно, вы видели здесь что-то подобное?» Призрачное создание склонило голову на бок и посмотрело на меня так, будто видела впервые. «Ну, нет так нет», — пробормотала я и сделала шаг назад, когда призрак заговорил. «Страница была. Я помню, я видела». «Где?» — тут же оживилась я. «Где-то», — девушка сдвинула брови, такие же прозрачные, как и все тело. «Здесь», — наконец изрекла она, и я вздохнула, понимая, что призрак может ошибаться. Что, если страницы на самом деле здесь нет, и мы напрасно тратим время, перебирая артефакты? Я покосилась на Горича, который продолжал поиски. Мысленно пожалела, что нельзя применить магию и хоть немного сэкономить нам с куратором время. С другой стороны, и в этом стоило признаться хотя бы самой себе, мне нравилось общество Милоша. Рядом с ним было как-то уютно и спокойно, что ли. «Ваш дядюшка был интересной личностью», — проговорил Джарганец, не глядя на меня. Он стоял у стола и, открыв верхний ящик, перебирал пожелтевшие от времени бумаги. Вздохнув, я временно положила кинжал на одну из полок и продолжила просматривать книги. Что-то подсказывало, что нужной мне страницы здесь нет, но слова призрака немного обнадежили. Закончив с нижними полками, я огляделась в поисках лестницы, а когда заметила ее, оставленную кем-то в углу, радостно шагнула вперед. Милош, заметив мое перемещение, закрыл самый нижний ящик письменного стола и подошел. С легкостью подняв лестницу, он одними глазами спросил, куда. «Я пока работаю вот с тем стеллажом», — ответила взмахом руки, указав направление. Куратор кивнул и установил лестницу в нужном месте. Я поблагодарила Милоша и, придерживая одной рукой юбки, принялась подбираться к верхним полкам. «Вяземская», — услышала голос Горича. — «Позвольте, я займусь книгами. Вы можете искать внизу». «Боитесь, что я упаду?» — спросила, резко обернувшись. «И вот надо же было мне потерять равновесие. Еще и призрак, сорвавшись с места, покинул зеркало и с каким-то подвыванием пролетел прямо сквозь меня, обдав лютым холодом. Проклятие!» — успела я выразиться так, как девица моего положения выражаться было неприлично. Руку свело от холода. Я всего на миг разжала пальцы, чтобы затем, секунду спустя, ухватить ими уже воздух и сообразить, что падаю. Падать там было всего ничего, но я успела вскрикнуть, испугаться и даже представить себе, как позорно шлепнусь на пол. Ворох юбок спасет от серьезного ушиба, если сгруппироваться должным образом. Но ничего не понадобилось. Куратор отреагировал быстрее, чем я успела проговорить «мама», и спустя удар сердца я была подхвачена на руки и избежала встречи с твердым полом кабинета. «Ох!» — только и сумела произнести. Мои руки как-то сами собой обхватили шею Джарганса. Наши лица оказались в опасной близости друг от друга, и я, моргнув, заглянула в глаза своего спасителя, успев отметить, с какой легкостью он держит меня на руках. Поймал и даже глазом не моргнул. «Благодарю», — проговорила еле слышно. Сердце от чего-то забилось быстрее. Не сомневаюсь, что щеки стали красными от стыда и волнения. Чтобы это понять, мне не нужно было смотреть в зеркало на собственное отражение. Я просто почувствовала жар, разлившийся под кожей, и поняла, что пылаю, как самый яркий закат. Показалось? Или Милош на несколько секунд будто бы перестал дышать? Его взгляд опустился на мои губы всего на миг, а затем поднялся к глазам. «Вы в порядке, Вяземская?» — спросил он, и голос куратора прозвучал немного иначе, более низко и с какими-то подозрительно волнительными хриплыми нотками. «Нет, мне все же это показалось. Взор Горича был спокоен, а я просто все себе нафантазировала. Благодаря вам», — выпалила поспешно, и мужчина осторожно поставил меня на ноги. «Все же верхние полки с книгами проверю я», — сказал он безапелляционно и добавил чуть позже с кривой усмешкой. «Видимо, высота не для вас». «Я просто потеряла равновесие», — ответила быстро. «Да еще и призрак. Боги, она показалась мне жутко холодной, когда пролетала через меня». «Зато вы показались ей горячей, как костер», — произнес Горич и, взобравшись по лестнице, спросил. «Итак, на какой полке вы остановились, княжна?» Я ответила и, торопливо отвернувшись, поспешила просматривать бумаги на письменном столе дяди, благо что все ящики уже успел проверить куратор. И мне оставалось лишь то, что лежало на поверхности. Я шла, а глупое сердце билась по-прежнему быстро, и мысли немного путались, самую малость. Уже приблизившись к столу, не удержалась и обернулась, взглянув на Милоша. Куратор листал одну из книг и, конечно же, даже не думал смотреть на меня. Ругая себя за чрезмерное волнение, я принялась за ворох бумаг, отмечая, что все они были украшены печатью дядюшки. Но как ни старалась отвлечься, память то и дело рисовала мне картину моего падения и взгляд Джарганса, такой пронзительный и волнующий, что по телу пробегала дрожь, стоило лишь вспомнить, как он смотрел на меня, когда держал на своих руках, в своих объятиях. «Ваш дом такой огромный!» — выпалил Илья, когда мы вернулись в холл. Мальчик помогал с уборкой и вместе с одним из лакеев натирал серебро, которое слуги вынесли вместе со столом из кухни. Сейчас там мыли полы и вычищали очаг, по крайней мере, так объяснил Варнава, старый слуга, работавший на нашу семью добрых 30 с лишним лет. «Зато какая будет чистота и красота!» — добавил он. Я поблагодарила лакея, а затем перевела взгляд на мальчика. Что и говорить, выглядел он довольно бодро. По всей видимости, сытная еда сотворила чудо. Но мне было интересно, куда Илья отправится потом, когда мы покинем дом. В голове мелькнула мысль оставить ребенка здесь, но он тогда был бы совершенно один, а это просто недопустимо. Да, пусть на улицах мальчишке приходилось выживать, но сейчас он был с нами, под нашим присмотром, и я намеревалась забрать Илью в свой дом к родителям. Там уж придумаю, как им все объяснить. Но выход нашелся совсем иной. «Сейчас мы отвезем княжну Вяземскую домой, и ты отправишься со мной», — обратился к оборвышу куратор. Илья удивленно моргнул. «Как это к вам?» — спросил он. «Не оставлю же я тебя на улице», — Горич протянул руку и взъерошил волосы мальчика. Я посмотрела на Джарганса, и внутри снова появилось то странное тепло. «Пойдемте, княжна», — позвал меня Милош. Я отдала распоряжение слугам, которые должны были вернуться домой немного позднее, и поспешила за куратором. Один из лакеев распахнул перед нами двери, и через минуту мы уже покидали территорию особняка. В стороне мелькнула тень смотрителя, но он не вышел, чтобы поприветствовать нас или проститься, просто скрылся в тени. Решив не заострять на этом внимание, я вышла на дорогу. Платон дремал, сидя на козлах. Скрестив руки на груди, он уронил голову и слегка похрапывал, вызвав у меня легкую улыбку. «Платон!» — позвала я. Старый слуга вздрогнул всем телом, распрямился и едва не выронил кнут, который держал в правой руке. «О, госпожа княжна!» — проговорил он и сделал вид, что вовсе не спал. А я сделала вид, что вовсе и не поняла, что это было не так. «Едемте домой», — просто добавила я и подождала, пока Милош откроет для меня дверцу кареты и подаст руку. Мне до боли хотелось снова ощутить его прикосновение, почувствовать тепло и силу куратора, а потому я едва сдержала довольную улыбку, когда он помог мне забраться в салон. Следом запрыгнул мальчик. Милош и Илья сели напротив меня спиной к движению кареты, и я поймала несколько отстраненный взор первого и радостный, лучившийся от счастья последнего, когда в воздухе свистнул хлыст, и экипаж вздрогнул, прежде чем тронуться с места. «Итак, у нас ничего, как и следовало ожидать», — заметил Горич, когда дядюшкин дом остался далеко позади. «Мы не успели проверить все», — тихо заметила я. «Боюсь, что если страница находится в кабинете, то она слишком надежно спрятана», — вздохнул Милош и, откинувшись на спинку сиденья, устало закрыл глаза. «Я же зачем-то коснулась пальцами кинжала, который все же взяла с собой, спрятав в потайной карман меж складок платья. Теперь артефакт холодил руку даже через толщу ткани, а мне хотелось поскорее снять его и убрать от тела. Будь моя воля, я бы не взяла оружие, но Милош настоял, а я ему доверяла, понимая, что расследование оказалось весьма опасным, и, возможно, этот кинжал когда-нибудь мне пригодится, хотя я и надеялась на обратное. А еще мне совсем не хотелось думать о предстоящей прогулке с Николаем. Наверное, я бы променяла 1000 полетов на драконе на 1 час в тихом и уютном кафе рядом с некромантом, который сидел напротив и, кажется, думал только о нашем расследовании. Никогда еще съемные комнаты не казались Милошу такими пустыми, как сегодня. Вернувшись от Вяземской, он вместе с Ильей поднялся на свой этаж и вошел в комнату, где уже горел свет, создавая видимость того, что его кто-то ждал. Но это была всего лишь бытовая магия. За этим здесь следили, так что не требовался слуга, чтобы развести в камине огонь или вот так зажечь свечи. «Вы здесь живете?» Мальчик обошел крошечную гостиную и застыл у окна, рассматривая собственное отражение в стекле. «Временно», — ответил Милош и, сняв плащ, прошел вперед. Он распорядился, чтобы им принесли ужин. Несмотря на то, что время трапезы уже прошло, хозяин согласился подать все необходимое — мясо с кашей, тушеные овощи и нарезанный тонкими ломтиками сыр, а еще кусок сливочного масла для мальчика и, конечно же, выпечку и чай, обязательно горячий и сладкий. Наверное, если бы не Илья, джарганец ограничился бы чаем, но мальчишку следовало накормить, и когда принесли еду, Горич понял, что не ошибся. «Ешь, потом вымоешься и спать», — скомандовал он. «Мыться!» — скривился Илья. «Мыться же вредно и опасно!» «Это кто тебе такое сказал?» Усмехнулся Горец, следя за тем, как слуга, поставив заказ на стол, удалился, унося опустевший поднос. «На улице все так говорят. У нас Вадим так помылся». Мальчик потянулся за ломтем хлеба. «А потом слег в горячке, и все». «Не переживай, с тобой такого не случится», — пообещал Милош, а внутренне даже напрягся, просто осознавая судьбу бедного ребенка. Следовало забрать Илью сразу же, в тот день, когда они познакомились. Но теперь он не оставит мальчишку, когда судьба снова свела их вместе. Пока Илья ужинал, Горечь спокойно выпил свой чай, погрузившись в размышления. Сначала он думал только о треклятой странице. Чутье подсказывало Джаргансу, что она спрятана в кабинете Петра Вяземского, но он уже понимал, что отыскать ее будет не так просто. И все же это следовало сделать. Не стал бы Петр Феоктистович просто так портить старинную книгу, а значит, эта страница содержала в себе нечто важное. В ней могли быть ответы. Затем мысли некроманта повернули в другое русло. Он вспомнил, сколько редких артефактов увидел в кабинете князя. Там хранилось целое состояние. Настораживало только то, что в основном все артефакты были опасными для жизни. Странным человеком был этот Вяземский. Милош даже пожалел, что не был знаком с ним лично, но теперь уже не доведется познакомиться. «А это госпожа Елизавета!» — вдруг произнес Илья с набитым ртом. Милош посмотрел на мальчика. «Она очень красивая». «Очень», — согласился Горечь. «Она вам нравится?» — проживав, как-то по-взрослому уточнил ребенок. Милош не спешил с ответом, сделав глоток чаю. Когда пауза затянулась, Илья довольно добавил. «Ну, раз она вам не нравится, тогда я подрасту и женюсь на ней, потому что она очень красивая и мне подходит». Услышав такое, Джарганец едва не подавился. Прокашлявшись, он рассмеялся. «Не рановато ли?» — только и спросил он. «Нет», — протянул Илья важно. Горечь внимательно посмотрел на мальчика и подумал, захочет ли сорванец отправиться с ним на север, когда придет время покидать столицу Атрона. Ведь там же суровый край. Хотя, если подумать, мальчишка здесь не выживет. Очень низкий процент беспризорников вырастает и становится честными людьми, а Милошу было жаль мальчика. Илья ему нравился, несмотря на некоторое беспокойство, которое вызывал своими странными способностями попадать в неприятные ситуации. Однако все же Джарганец верил ему и сам не понимал, почему. Но вот мысли горца сменили направление. Он вспомнил Елизавету и невольно улыбнулся, когда на память пришли слова, сказанные Ильей. «Вот же жених нашелся», — подумал Милош. Ребенок озвучил то, что Горечь таил и от себя самого. Нет, он понимал, что Вяземская ему нравится, но никак не мог признать, насколько сильно и как далеко это может зайти. Он почти влюблен или уже влюблен? Ведь сердце его замирает, когда она рядом. И сегодня, когда Лиза была так неосторожна и едва не упала с лестницы, он поймал ее на руки и, заглянув в глаза девушки, почувствовал, что мир уходит из-под ног. Он едва не утонул в ее глазах, не удержался, посмотрел на полные девичьи губы, осознавая, насколько они близко, чувствуя, как сильно хочет прижаться к ним своими губами, чтобы ощутить вкус Лизы, и почти не сомневаясь в том, какая она будет сладкая. Эта девочка ему нравилась, очень нравилась. Но Милош понимал, что ему недостает той непосредственности, которой обладал Илья. Мальчик, как и все дети, говорил прямо, не задумываясь о том, что произносит. Горечь не мог позволить себе подобной роскоши. У взрослых слишком много «но» для проявления искренности. Лиза — княжна. А кто он? Горец севера? Джарганец? Милош криво улыбнулся. Вряд ли родители девушки мечтают о подобном зяте. А даже если их союз и окажется возможным, то Лиза не оставит свой дом, свой привычный мир ради того, чтобы уехать за мужем в Джарган. Горечь поднялся из-за стола и подошел к окну. Выглянул наружу, понимая, что не видит ни улицу, ни ночь, поймавшую дома в свои объятия, окутавшую фонари серым влажным туманом, отчего их свет стал слабее и мягче. О чем он вообще думает? Лиза, свадьба, ее родные. Девушка на него даже толком не глядит. Был момент, когда Милошу показалось, что он ей интересен. Сегодня, когда он держал ее на руках, она так мило покраснела, что он позволил себе всего на секунду представить, что он не безразличен ей. А потом Горец понял, что Лиза с ее воспитанием не могла отреагировать иначе. Девушки Атрона были совсем другими. «Все, я наелся!» Голос Ильи заставил Джарганца обернуться и посмотреть на мальчика. «Отлично», — проговорил Милош, — «теперь мыться и спать». «Мыться?» — настороженно уточнил ребенок. Видимо, он еще не потерял надежды, что может избежать ванны и мыла, но последующие слова Горечи разрушили эту надежду. «Да, мыться и спать. Пойдем, я покажу тебе ванную комнату и объясню, как там все работает». Илья печально вздохнул, слез со стула и поплелся следом за некромантом в сторону смежной двери, за которой находилась ванная. Николай ждал меня в гостиной, как и было условлено. Едва переступив порог собственного дома, я узнала об этом от подоспевшего лакея, принявшего мою накидку и с поклоном сообщившего, что моя матушка, сестрица и благородный молодой князь Уваров ожидают меня в малой гостиной уже добрый час. Поблагодарив слугу, я немедленно отправилась в гостью, на ходу снимая перчатки, и застала Уварова мирно пьющим чай в компании матери и сестры. Обе просто светились от счастья, словно Николай был самым желанным гостем в этом доме. А я со вздохом поняла, что предпочла бы получить от друга детства записку с извинениями и словами о том, что наша прогулка не может сегодня состояться. Вот только Коля был здесь, и, судя по его теплому наряду, наша договоренность оставалась в силе. «О, Лизонька!» Матушка первой заметила меня, застывшую в дверном проеме. «Как ты сегодня непростительно долго задержалась на своей практике!» Попеняла мне княгиня Вяземская. А вот Маша посмотрела так, будто моя задержка ее только порадовала. И, скорее всего, так оно и было на самом деле. Кажется, сестрица не оставила надежды пленить Николая своими чарами. Только он, как назло, плениться не хотел. Я это поняла по вспыхнувшему довольному взору так называемого жениха. Воров поднялся и подошел ко мне, почтительно поклонившись. Затем прижался губами к моей руке, и я с опозданием поняла, что рука была без перчатки. Николай принял это за добрый знак, потому что губы его растянулись в улыбке. «Я едва дождался нашей встречи», — шепнул он еле слышно. Его слова предназначались только мне одной, и я улыбнулась в ответ. «Я была в доме дядюшки», — сказала довольно громко и, отняв руку, подошла к матери. «Ты верно утомилась?» — спросила сестра, но матушка покачала головой. «Прогулка на драконе?» — сказала она. И в ее голосе было столько сладости, что я невольно поджала губы, чтобы не скривиться. «Никакая усталость не заставит тебя отказаться от нее, не так ли, дорогая?» Матушка выразительно посмотрела мне в глаза. Ну, конечно же, я поняла, о чем она подумала, что эта прогулка — всего лишь предлог нам двоим уединиться и поговорить. Матушка определенно не знала мой характер. Будь я влюблена в Уварова и реши стать его супругой, мне не понадобилось бы придумывать нечто подобное. Я просто приняла бы его предложение без всяких драконов, полетов и подобных жестов, которые кому-то могли показаться романтическими. На миг мелькнула крамольная мысль предложить матушке заменить меня сегодня и полетать с Николаем, но я тут же прикусила язык, сдерживая острые слова, уже готовые сорваться с губ. «Просто мама желает мне счастья и не понимает, что для меня это самое счастье может заключаться совсем в других вещах или в совсем другом человеке». Я покачала головой, прогоняя это наваждение, и повернулась к Уварову, решительно проговорив: «Дайте мне полчаса, и я буду готова». Он довольно улыбнулся и кивнул. А я прошествовала мимо и вышла из гостиной. К себе в покое поднималась, кажется, целую вечность. В спальне меня встретила Тамара, и пока я звонила в колокольчик, вызывая горничную, кошка лениво сообщила мне, что сегодня весь день сидела дома. «Я торчала тут безвылазно», — заявила Тома, с интересом наблюдая за тем, как я поспешно стягиваю верхнюю одежду. «И куда это мы собираемся?» — уточнила она, склонив голову набок. Вместо ответа я достала из потайного кармана кинжал и положила его на кровать, прикрыв краем одеяла, чтобы горничная, когда придет, ненароком не заметила оружие. Мне хотелось сохранить в тайне его наличие, незачем кому-то знать об артефакте. «А это еще что?» Тамара проявила свойственное всем кошкам любопытство, запрыгнула на кровать и, осторожно зацепив когтями край одеяла, отогнула его и взглянула на кинжал. «Батюшки святы!» — проговорила кошка, а я подошла и вернула одеяло на место. «Не трогай!» — предупредила Тому. И не думала? Но что это, Лиза? От этой вещички веет тьмой. Она и есть тьма. Я сняла верхнюю юбку и осталась в нижних. Мелькнувшую была мысль о том, чтобы помыться, отложила на потом. Вернусь после прогулки и вымоюсь. Сейчас и времени на это нет. «Расскажешь», — уточнила кошка, явно намекая на существование кинжала в моей жизни. Я и рассказала, в двух словах. Успела сообщить о том, что сейчас отправляюсь с Уваровым смотреть его дракона, когда в дверь тихо постучали. Тома мгновенно свернулась на кровати в клубок, сделав вид, что спит. Вошедшая горничная помогла мне надеть теплое платье. Она же подала шапку и перчатки. Натягивая под платье чулки и шерсти, я вдруг вспомнила, как совсем недавно точно так же одевалась для путешествия с Милошем на север, и на сердце вдруг стало тепло и уютно. «Спасибо, Анфиса», — поблагодарила служанку и, велев ей передать Уварову, что буду через несколько минут, едва дождалась, пока горничная покинет мои покои. «Ну, удачно покататься», — произнесла Тамара, когда я, поправив пояс, достала из-под одеяла пьющий кровь и спрятала в кармане платья. «А это зачем?» — только и спросила кошка. А я в ответ лишь пожала плечами, потому что и сама не совсем понимала, зачем взяла оружие на такую безопасную прогулку. «Все, что мне может грозить, — это замерзнуть на высоте. Кинжал в таком случае совершенно бесполезен, но горечь просил меня держать оружие при себе, и я решила, что сделаю так, как велел куратор». «Никуда не выходи», — предупредила кошку, прежде чем покинула комнату. «Не лапай за дверь», — пообещала Тамара, и, закрыв глаза, сделала вид, что намеревается выспаться всласть. Мне оставалось только надеяться на ее благоразумие. С такими мыслями я закрыла за собой дверь, намереваясь спуститься к Николаю, который, и в этом не приходилось сомневаться, ждал меня в холле, сгорая от нетерпения остаться наедине. Вот только, зная свою матушку, я понимала, этому не бывать, и не ошиблась, потому что, спустившись вниз, увидела рядом с Уваровым матушку с сестрицей и одну из наших служанок, готовую стать для меня временной компаньонкой. «Вот так», — подумала я мысленно, смеясь от понурого вида Коли. «Сватовство сватовством, но приличие прежде всего». И, кажется, впервые была благодарна матери за ее чрезмерную опеку.